«Во-первых, я не треплюсь, а говорю чистую правду», — возразил Мухин. «А во-вторых, нужно же о чем-то поговорить с человеком, прежде чем переходить к делу. А то он может черти что подумать про нас. А я не люблю, когда про меня думают черти что. А тем более несправедливо. И ты не любишь. Вообще никто не любит. И наш друг Костя Заянчковский тоже не любит». «Я правильно произнес твою фамилию? Ничего не перепутал?» «Правильно», — подтвердил водитель. «Вот мы и начали. Приличный, вежливый разговор», — обрадовался Мухин. «Извини, Костя, что не можем предложить тебе закурить. Твои сигареты размокли, а своих у нас нет. Ни я, ни боцман не курим. Отучил нас один наш друг. Доказал, что курить вредно. А знаешь как? Навьючил на каждого килограммов по 60 разного скарба, ну, взрывчатки того-сего, и прогнал два броска по 30 километров. По горам. А теперь, — сказал, — можете курить, сколько влезет. И почему-то никому не захотелось. Только один из наших выдержал и закурил. И до сих пор курит. У него прозвище «Док», потому что он медик, хирург. Мы его хотели с собой взять, но ему куда-то на курсы повышения квалификации понадобилось. Пришлось ехать без него. Но тебя, Костя, больше всего волнует сейчас, наверное, только один вопрос. На кой хрен мы рассказывали тебе, как нас зовут? Я тебе отвечу. Мы очень рассчитываем, что станем с тобой друзьями. И по работе, и так. Мы просто обязаны стать с тобой друзьями и единомышленниками. Потому что другого выхода у нас просто нет. Вернее, он есть. Но о нем лучше не думать. Я, например, и не думаю. А ты, боцман? Я тоже. Вот видишь, и он не думает. Радостно подхватил Муха. А если он что говорит, то этому можно верить на все 100. Я говорю это тебе, как человек, которому он 3 раза спасал жизнь, а я ему только 2 раза. Итак, Костя, нас чрезвычайно интересуют события, которые произошли вечером 12 октября, а также чуть раньше и чуть позже. Иными словами, все события, которые имеют хоть какое-то отношение к вечеру 12 октября сего 1997 года. «А что было вечером 12 октября?» Маленький укоризненно покачал головой. «Не нужно, Костя, начинать с ошибок. Плохая примета. Твои слова не выдают в тебе человека, выдающегося ума. Нет, не выдают. Потому что любой умный человек сразу бы понял, раз мы спрашиваем о событиях 12 октября, значит, мы знаем о них достаточно много. А раз мы спрашиваем о них тебя, мы, следовательно, уверены, что и ты о них знаешь достаточно много». И ты в самом деле знаешь о них много. И я не сомневаюсь, что ты поделишься с нами своими знаниями. Весь вопрос только в том, какие методы придется применить, чтобы убедить тебя сделать это. Слова о методах очень не понравились водителю губернаторского «Мерседеса», поэтому он решил дать задний ход. «А, 12 октября!» — воскликнул он. «Это когда Комарова убили?» «Конечно, помню. Сразу бы сказали, сразу бы вспомнил. А так, думай, цифры, они безликие. События — другое дело». «Я запомню этот афоризм», — пообещал маленький, — «и как-нибудь использую. Не возражаешь?» Цифры безлики, и только события сообщают им жизнь. А теперь очень подробно расскажи нам, что ты делал 12 октября. Ну, что делал? Утром пришел в гараж, проверил тачку. Все было в порядке? поинтересовался высокий, которого маленький назвал боцманом. «В полном. Тачке всего год. Что с ней может случиться? Это же Мерин. Мерседес, то есть, а не вшивая Волга». Потом заехал за хозяином домой. Привез его на работу. Часа в два с двумя какими-то иностранцами, немцами, похоже, ездили на стройплощадку нового жилого комплекса. Около четырех вернулись. Я пообедал и устроился в приемной ждать, пока шеф поедет домой. Но неожиданно в начале шестого он вышел из кабинета и велел отвезти его на улицу строителей. «Прервемся», — вмешался Мухин. «Входил ли кто-нибудь до этого к нему в кабинет?»